Глава 12. Я едва сохранил самообладание, чтобы не отшатнуться. Сердца у меня не было, хоть кровь и пульсировала в висках, но лежащая на моей груди ладонь Алисы никак не могла почувствовать настоящего сердцебиения. «Чего ты боишься, Демьянов?» Она посмотрела мне прямо в глаза. После того случая на втором курсе я избегал ее вопросов и встреч. Так делал каждый, кому хоть раз удавалось близко познакомиться с Алисой Анечковой. Правда, большинство тех, кто пытался подкатывать к ней из-за состояния рода, она сразу отвергала, и до этого этапа они попросту не доходили. Но у меня оставалось всего 3 дня на поиски свидетелей, и я посмотрел своему страху в лицо и понял, что больше не вижу там того, что раньше меня пугало. Теперь вижу перед собой лишь милую девушку со своими странностями. «Ничего», — улыбнулся я и положил ладонь на руку девушки, убрал ее от своей груди. «Ты разве не рада нас видеть?» «Тебя рада, а вот твой брат больше не красавец», — усмехнулась она. Борис скривился, но промолчал. Еще один минус Алисы — она всегда говорила то, что думала, и плевать хотела на последствия. Ее отец и братья — одни из самых могущественных некромантов в империи. И в данном случае сила рода во многом диктовала общественности свои условия, которые, конечно, никто не принимал, а только терпели. «Ты уже попробовал мои пирожные?» — кивнула она на стол и переместилась на диван. «Я сама готовила». «И что ты в них добавила? Трупный яд?» «Нет, всего лишь немного соли», — засмеялась Алиса и откусила кусок пирожного. Она с таким аппетитом его ела, что я бы никогда не поверил, что оно соленое. Но это было так. Алиса никогда не врала. По крайней мере, таковы были ее принципы, и за 5 лет обучения в одной группе она ни разу не позволила в них усомниться. «Какие у тебя планы на пятницу?» — спросил я, присаживаясь рядом с ней. «Хочешь пригласить меня на свидание или на свои похороны? И туда пойду с радостью». Борис покачал головой и отвернулся к окну, из которого открывался вид на небольшой пруд, засыпанный золотистой листвой. «Нет, в банк», — спокойно ответил я. «А, даже так? Ну, можно сразу брачный договор составить». Борис не выдержал и рассмеялся, как и демон в моей голове. «Слушай, я многих женщин повидал, но таких нам не надо», — сказал Легион. «Потом проблем не оберешься». «А без ее помощи и денег на бордель не будет», — мысленно отшутился я, не скрывая улыбки. «Раз так, то я всеми ногами и руками за. Можно и ночку одну с ней провести, ну, ради дела». «Нет, Алис, после того, как Борис пролежал полгода в психбольнице, а я в гробу, нам придется представить доказательство, что мы — это мы. И лучше всего найти свидетелей среди аристократов», — объяснил я Алисе. «Психушка и гроб», — улыбнулась она. «Расскажи подробнее эту интересную историю, и я подумаю». Я рассказал наши легенды. Про одержимость Бориса утаивать и не стал. Алиса хоть и состояла в ордене, не стала бы намеренно меня сдавать. Она 4-й год намекала на 2-е свидание после того злополучного дня рождения. Хотя о том, что это было свидание, я узнал уже после. А отказов на протяжении всех лет обучения эта девушка будто не слышала. Где тут подвох? Не имею ни малейшего понятия. Я бы еще понял, если бы это работало со всеми, но нет. Алиса была родом из одной из сильнейших семей империи, и ее мужем хотели бы стать многие, но все получали отказы. Мне еще повезло, что об интересе Алисы касательно меня не узнал мой отец, иначе он бы настаивал на помолвке ради поднятия уровня семьи, и я бы плавно оказался на месте Бориса. Впрочем, я и без того там оказался. Однако, как бы воспринял это сам граф Анечков, еще большой вопрос. «Занятный рассказ», — протянула Алиса и задумалась. «В пятницу я должна сопровождать отца и братьев на балу у князя Иглина». «Бал же вечером. От Мурома до поместья Иглина ехать всего 5 часов. Ты успеешь», — заверил я, но в то же время пожалел, что Алиса умеет перемещаться лишь на видимое ей расстояние. Девушка не спешила с ответом, и это меня напрягало. Но, с другой стороны, оставалось еще 3 дня до комиссии, а в столице должно быть полно знакомых. Хоть один аристократ должен быть свободен в пятницу днем. «Я помогу, но тогда ты пойдешь на бал к Иглиным со мной», — заявила она. «Алис, мой дом сгорел, у меня нет ни транспорта, ни подходящего костюма», — развел я руками. «Это не проблема», — ответила девушка и хлопнула в ладоши. На пороге показался дворецкий. Хлопок был негромкий, поэтому не представляю, как он услышал его за столь толстыми стенами. «Звали госпожа?» — спросил он. «Да, нужно снять мерки с моего друга», — Алиса кивнула на меня. «И к пятнице подготовить костюм, достойный самого императора». «Сию минуту», — кивнул мужчина и скрылся в коридоре. «Алис, я не могу это принять». «А кто сказал, что я это делаю для тебя?» — улыбнулась она. «В смысле?» — приподнял я брови, совершенно перестав ее понимать. «Отец ищет мне женихов. Мы договаривались, что как обучение закончится, я выберу одного из предложенных, если до тех пор не выберу сама». Она пристально посмотрела мне в глаза. И я понял. Я был одним из немногих, кто не пытался подбивать клинья к Алисе, и, несмотря на все ее странности, продолжал относиться к ней по-человечески. Хоть у нас и были разногласия, и во время учебы я часто ее избегал. Замуж она не спешила и, видимо, решила потянуть время с помощью меня. Ведь выход в свет не обязывает к помолвке ни меня, ни ее, но есть одна загвоздка. «Что, если твой отец начнет настаивать на помолвке?» «Не начнет», — покачала головой Алиса. «Я могу присматриваться к жениху 2 года, такой максимальный срок он дал. Поэтому у меня будет полно времени, чтобы обернуть все иначе», — хитро улыбнулась она. «Или выбрать другого жениха. Но точно не тех мерзких некромантов, за которых хочет выдать меня отец». Все-таки рисковое было дело. О моем появлении на балу вместе с Алисой сразу узнает весь высший свет. Об этом начнут писать в заголовках новостей. Уж больно любят простолюдины обсуждать аристократов и пристально следить за тем, как они живут. Черт возьми, да какого черта я вообще об этом думаю? Если не заручусь поддержкой Анечковых, то встряну по самые помидоры. А сходить с девушкой на бал — это меньшее, чем я могу ей отплатить. «Верно, Сань, нехрен ломаться. Девушка красивая, может, и обломится чего», — прокомментировал Легион. «Мне начинает казаться, что ты постоянно думаешь только о сексе», — мысленно ответил я. «Неправда. Еще о войне и вообще. Давай скорее соглашайся, пока эта чертовка не передумала». Я сглотнул засевший в горле ком и ответил Алисе. «Хорошо, но за костюм я тебе деньги верну». «Зачем?» — спросила она, приподняв брови. «Дело принципа. Так же, как для тебя, никогда не лгать, находясь в среде аристократов, где врут все». «И ты мне сейчас врешь?» «Нет, даю слово, что рассчитаюсь». «Хм, ну ладно», — легко ответила она. Дворецкий быстро вернулся и снял с меня мерки с помощью сантиметровой ленты, все как делали по старинке. «Семейный портной приготовит костюм к пятнице. Я привезу его с собой к Иглиным», — сказала Алиса, и я поблагодарил ее. Костюмы сына бывшего главы службы безопасности отца были сносные и относительно дорогие, но точно не годились для похода на бал княжеской семье, не тот уровень. «Саш, мне тут Василевский ответил», — обратился ко мне Борис. «И что он хочет?» — обернулся я к брату. «Встретиться. Не верит, что мы живы. Думает, что ему пишет какой-то мошенник». «Тогда вам не стоит задерживаться», — улыбнулась Алиса. «Мы же еще не...» «Договорить я не успел». Девушка обратилась туманом и исчезла в коридоре. «Дали ответ», — закончил я. «Идем», — кивнул брат в сторону коридора. Ему не терпелось убраться из этого места. Если честно, то и мне здесь не нравилось. Но я не ожидал, что разговор с Алисой вот так оборвется. Однако, несмотря на всю странность этого места, дворецкий проводил нас до выхода. Еще по прошлому посещению я помнил, что слуг у Анечковых отнюдь немало, но остальные сейчас не показывались. Почему? В этом были свои правила, понятные только его обитателям, и вдаваться в подробности я желанием не горел. Мы вышли на оживленную улицу, и Борис шумно выдохнул. «Ты хорошо держался», — сказал я ему. «Еще бы, меня с детства этикету учили», — усмехнулся он. «Когда надо, мы оба умеем держать язык за зубами, но не могу поверить, что эта авантюра выгорела, и теперь тебе придется идти на бал с этой мымрой». «Не называй ее так», — резко ответил я, хотя не ожидал от себя подобной реакции. «Какой бы странной Алиса ни была, она согласилась нам помочь. Как минимум, это достойно уважения». «Ладно, ладно, не горячись ты так», — поднял ладони брат. «Не ожидал, что ты вспылишь». «А на что ты рассчитывал, когда попытался унизить девушку, согласившуюся нам помочь?» «Саш, я тебя понял, давай закроем тему». Я кивнул, и мимо нас прошли патрульные. В Замоскворечье их было немерено. Все-таки здесь располагался частный сектор с поместьями и большими прилегающими к ним территориями. Это отнюдь не те дома, которые мы видели рядом с поместьем Голубева. В столице могли себе позволить жить только самые обеспеченные аристократы, и размах здесь был нешуточный. Но большая часть всего этого великолепия скрывалась за высокими заборами. Кстати, один из них был золотой. «Василевские назначили место встречи», — уточнил я. «Ждут нас в своем поместье. Здесь идти недалеко, за час пешком доберемся». Автобусы по этой части столицы не ходили, аристократы передвигались на машинах, а их слуги ездили на выделенном им транспорте, поэтому нам пришлось идти до нужного поместья на своих двоих. «Знаешь, Саш, чем дальше мы идем, тем в большее уныние я впадаю», — признался брат. «А ты из него выходил?» — деланно удивился я. «Не смешно. Посмотри, сколько богатства вокруг. Да вон у Бельских один забор стоит столько, сколько я за всю жизнь не заработаю». «Не зарекайся», — хмыкнул я. «Я серьезно. Мы — два посредственных мага, которые до кучи свой титул не вернули. Повезет, если не только Анечкова, но и Василевские придут нас поддержать. Ну, вернем мы титул. Что дальше?» «Да мы одно поместье будем лет пять восстанавливать. И еще дольше налаживать дела рода, чтобы у нас этот чертов титул не отняли». «Чтобы у меня не отняли», — поправил я его. «Да». «Успокойся». Я остановился и посмотрел брату в глаза. «Василевские, скорее всего, пошлют нас куда подальше. Они и раньше не больно-то хорошо к нам относились. Или ты думаешь, что-то изменилось?» «Нет», — пришлось признать брату. «А касательно титула и денег...» «Саня, мы станем самыми богатыми в этом мире. Лучшие девки будут наши», — радостно провозгласил демон. «А тебе уверенности не занимать», — мысленно ответил я, но на лице отразилась усмешка. «Саш, я что-то смешное сказал», — решил упрекнуть меня Борис. «Да», — спокойно ответил я. «Видишь этот дом?» — я указал на самое большое поместье на этой улице. «Оно было куда меньше дома Анечковых, но от него мы довольно далеко ушли». «Вижу, и что?» «У нас будет больше. Не веришь?» — спросил я. «Ты больно много себе нафантазировал», — хохотнул Борис. «Нет. Хотелось сказать, что первым делом я верну семью, и тогда уже Борис забудет о деньгах. Вспомнит, что это не самое главное в жизни. Скоро все изменится. Пока не смогу сказать тебе, как я это сделаю, но сделаю, считай это делом принципа. Не вернуть роду былое величие, а вознести его до небес». «Красиво говоришь», — буркнул брат. «Было бы, что возносить». С этими словами он пошел дальше, и отчасти я его понимал. На его месте было сложно принять надежду, что мы выберемся даже из финансовой задницы. Поместье Василевских было раз в 10 больше, чем у барона Голубева. Благо, нас ждали, поэтому охрана без лишних вопросов пустила внутрь. Мне часто доводилось бывать на приемах у однокурсников во время обучения в столице, и я вспомнил это чувство, будто заходишь в настоящий дворец. Столько раз это происходило, уже и не сосчитать, и каждый раз я разрабатывал новые схемы и варианты, как улучшить свое благосостояние, чтобы не быть одной из серых ворон на факультете экзорцизма. 3 раза открывал собственный бизнес, и все неудачно, но теперь мне казалось, что все будет иначе. И дело даже не в демоне. «Эй, а в чем же?» — недовольно спросил он. «В безвыходности. У меня больше нет варианта облажаться. Но это все потом. Сперва я должен вернуть семью», — ответил я подселенцу. «Сперва ты должен стать сильнее». «В этом мире все взаимосвязано. Где сила, там и власть. Где власть, там большие деньги». Как бы я ни ненавидел демонов, но сидящий в голове легион открывал невиданное количество возможностей и давал надежду вернуть самое дорогое, что у меня отняли. Братья Василевские спустились к нам в гостиную. Оба холеные, в белых костюмах, с натянутыми улыбками на лицах. Они хоть и были близнецами, но внешне имели различия. Григорий был на несколько сантиметров ниже Дмитрия, а тот был чуть полнее. «Спасибо, что откликнулись», — начал разговор Борис и протянул руку старшему Василевскому, Дмитрию. Потом обменялся рукопожатием с младшим. Я поздоровался, но меня плавно проигнорировали. Да, здесь не предложили ни чая, ни пирожных, даже соленых. Не то чтобы я был голоден, но среди аристократов есть определенные правила приема гостей. Их встречает слуга, провожает до нужной комнаты, предлагает присесть и подождать хозяина дома, поскольку тот всегда приходит на пару минут позже и предлагает чай или кофе. Это стандартный минимум, но нам даже присесть не предложили, и мы так и стояли посреди комнаты. «Мы просто не могли поверить, что вы выжили. Хотели лично убедиться», — с наигранной улыбкой ответил моему брату Дмитрий. «Вижу, что обстоятельства очень вас потрепали», — добавил Григорий. «Да, у нас немало проблем. Собственно, по этому поводу я и пришел». «Не стоит!» — поднял вверх руку Дмитрий. «Но вы даже не выслушали», — повысил голос брат. «Борис, понимаете, как устроен этот мир? Помощь должна быть взаимовыгодной. А с вас нечего взять?» — он осмотрел моего брата с головы до ног. «Сейчас вас не отличить от простолюдина. И если раньше была хоть какая-то надежда, что когда вы станете бароном, это изменится, то сейчас ее нет». «Бароном стану я», — решил вмешаться в разговор. «Вы?» — нахмурился Григорий. «Демьянов Александр Олегович», — ответил я. «Невелика разница», — снова натянул улыбку Дмитрий. «Вы вроде даже университет не закончили». Так он намекнул, что я не смогу быть полезен ему даже как член ордена. «Знаете, из могилы сложно сдавать экзамены, но мы вас услышали. И поверьте, когда вам понадобится наша помощь, а она вам понадобится», — улыбнулся я, — «вы очень пожалеете об этом разговоре». «Сомневаюсь», — хмыкнул Дмитрий. Я развернулся и направился к выходу. Перекинувшись с близнецами еще парой фраз, Борис отправился за мной. Так я и знал, что идти сюда — плохая идея. Ничего, кроме попытки нас унизить, мы не увидели. «Саш, зачем ты вмешался? Я бы договорился», — шикнул на меня Борис, когда мы вышли из поместья и направились в сторону метро. «Не договорился? Или ты не видел этих напыщенных индюков?» «А у нас большой выбор. В банке же ясно сказали, что надо как можно больше свидетелей». «Говорить они могут все, что угодно», — спокойно ответил я. «Но против слов Анечковой не пойдут». «И ты решил заручиться только одним вариантом?» «Лучше так, чем унижаться перед такими, как Василевские». На это брат не ответил. Мы снова зашли в забегаловку возле метро и заказали по двойной шаурме. В помещении стоял запах жареного мяса, которое крутилось на вертеле, отчего у меня слюнки потекли. Я за сегодня так находился, что успел сильно проголодаться. Но спокойно поесть нам не дали обстоятельства. Из установленных возле метро громкоговорителей вырвался звук сирены, а затем громкое объявление. «Внимание! Всем пройти в убежище! Повторяю, всем пройти в убежище! Рядом со станцией Третьяковская случился выброс!» Объявление стало крутиться по кругу, и все посетители забыли о шаурме. Жаль, что нельзя было заверить повара, что рядом со мной он в безопасности, дабы мужчина таки доготовил нам шаурму. Но это бы вызвало огромное количество вопросов. Не у повара. Он бы как раз мне не поверил, а вот брат счел бы меня сумасшедшим. «Саш, чего застыл?» — спросил Борис, находясь уже в дверях. «Все в метро бегут. Там нас не достанут». «Сам посуди. Мы два экзорциста и будем прятаться вместе с простолюдинами». «У меня сломан дар, а у тебя нет лицензии, так что давай в темпе». Он кивнул в сторону выхода. «Молодые люди, давайте побыстрее. Я хочу успеть закрыться!» — поторопил нас администратор. Мы вышли из кафе на улицу, где было не протолкнуться. Ближайшее убежище находилось на самой станции, и туда пускали всех. Проще всего было живущим в этом районе аристократам, да и прочим богатеям. У них убежища установлены прямо в подвалах. «Ты серьезно прятаться решил?» — недоумевал демон. «Нет, думаю, как улизнуть». «Ножками, ножками! Мне тоже интересно!» Я никогда не видел выбросов вживую. Даже на практике в столичном университете нас и близко к ним не подпускали, а на их ликвидацию отправляли только опытных экзорцистов из ордена. Это крайне опасное явление, но сейчас оно меня прямо-таки манило. Я хорошо запомнил тот факт, что демоны становятся сильнее в бою, а теперь я отчасти и сам один из них. «О, хоть что-то ты понял!» — хохотнул демон. «Хватит внушать мне свои желания!» — мысленно ответил я, а лицо скривилось. «Сам бы я в здравом уме ни за что не попёрся в выброс. Откуда маги выше ранга магистра не всегда живыми выходят?» Но больше я собой не был. Отсюда и возникало противоречие, ставящее меня перед сложным выбором между своим желанием убить парочку демонов, стать сильнее и быстрее отправиться на поиски родных и здравым смыслом. «А с чего ты взял, что это мои желания, а не наши?» — уверенно заявил демон. Причем так уверенно, что я даже ему поверил. На мгновение. Пока мы с братом вместе с толпой медленно пробирались ко входу в метро, у меня было время все хорошо обдумать. Выброс? Демонический выброс. Вот зачем мне туда соваться? С одной стороны, весомых причин нет, а с другой — так и хочется. «Борь, иди без меня!» — прямо сказал я брату, смотря как над девятиэтажками на соседней улице распространяется густой серый туман. «Что? Ты совсем охре...» Что Борис говорил дальше, я уже не слышал. Рванул наперекор толпе через дорогу, проталкиваясь между людьми. Брат за мной не последовал. Фух, если бы он побежал, пришлось бы вернуться. Борисом я рисковать не собирался. «Капец ты, человек-парадокс!» — усмехнулся Легион. «Нет, я сделал свой выбор. Чем быстрее начну убивать демонов, тем скорее отправимся на поиски моей семьи». Выбросы случались часто в больших городах. В маленьких они появлялись редко, скорее в качестве исключений. В выбросах не было ни разломов, ни порталов, через которые приходили демоны. Все происходило иначе, и тем опаснее было это явление. На самом деле, в его природе даже опытные демонологи толком не разобрались. Они понимали, что ненадолго происходит сопряжение миров и меняется атмосфера, но без каких-либо подробностей. Главное, что надо было знать, Уничтожить выброс можно, только истребив всех находящихся внутри демонов, а поймать их не так-то просто, учитывая, что туман распространяется вместе с ними. Я успел проскочить в занятый туманом проулок до того, как место успел оцепить орден и осмотрелся. Ни черта не было видно. «А ты думал, это будет просто?» — усмехнулся Легион. «Нет, но ты-то можешь почувствовать своих сородичей?» «Могу. Их здесь 43. 20 низших. С ними ты одним махом разберешься. С тварями посильнее придется повозиться. Ну, а остальных лучше тебе пока избегать. Понял?» «Ага. Предлагаешь мне самому уничтожить такое количество? Не слишком оптимистично?» Я рассчитывал помочь членам Ордена и не спалиться, поскольку в тумане никто не заметит моего лица. Но идея Легиона — устроить настоящую охоту — и вовсе не укладывалась у меня в голове. Обычно все происходит с точностью да наоборот. Выброс представляет из себя естественную среду обитания демонов, и людям здесь ориентироваться крайне сложно. «Сань, обернись!» — раздалось в голове. Я резко обернулся. И нет, не увидел, а почувствовал приближение твари. Густой туман плотно ее скрывал, но во мне обострилось чутье, которого раньше никогда не было. Печать на руке вспыхнула синим пламенем, а пальцы удлинились, превращаясь в когти. На этот раз безо всякой боли. Это произошло легко, по моему собственному желанию. Вот никогда бы не подумал, что захочу себе демоническую руку. Делаю 3 шага вперед, резко опускаюсь и хватаю крадущегося низшего за шею. Поднимаю перед собой и вижу мелкого уродца. Он оказался довольно легким, или же мое тело трансформировалось и стало сильнее. Второе более вероятно. Правда, размеры не делают низшего демона менее опасным. «Тебе он ничего не сделает!» — хмыкнул Легион. «Кончай его и пошли вперед!» «Там есть кое-кто поинтереснее. Может, нам и не придется его убивать». Я сжимаю демоническую руку, и тварь рассыпается прахом мне под ноги. Чтобы убить низшего, не обязательно вырывать сердце. Эти твари устроены гораздо проще своих высших сородичей. «Не убивать?» — со скепсисом переспросил я. Не собирался оставлять ни одной твари, которая могла бы причинить вред людям. И вся загвоздка в том, что Легион мог обещать что угодно, но верить ему я не мог.